Эпидемия военных переворотов. Африканские примеры. 2021 год для Африки стал годом военных переворотов. Военные захватили власть в четырех странах – Мали, Гвинее, Судане и Чаде. А в начале этого года к ним добавилась и Буркина-Фасо. Еще одна попытка военного переворота, хотя и неудачная, произошла в феврале 2022 года в Гвинее-Бисау. Времена военных хунт и силовых захватов власти, даже на африканском континенте, казалось, остались в прошлом. Но нынешнюю же череду насильственных смен власти на континенте СМИ с подачи генсека ООН Антонио Гутерреша окрестили эпидемией переворотов. В апреле 2021 года Идрис Дебе, бессменно правивший Республикой Чад, решил провести шестые в своей жизни президентские выборы. По их итогам, Дебе благополучно был избран президентом страны, набрав 79% голосов. Недовольные демократическим волеизъявлением избирателей, боевики из фронта перемен и согласия в Чаде, дождавшись закрытия избирательных участков, начали вооруженное наступление на столицу, Нджамену. 20 апреля 68-летний Идрис Дебе, командуя своей армией, получил смертельное ранение и вскоре скончался. Военные взяли власть в стране и объявили временным президентом сына убитого, Махамата Дебе. В Мали военные умудрились осуществить целых два переворота всего за два года. В августе 2020 года, после нескольких месяцев сотрясавших страну протестов, военные во главе с полковником Ассими Гоита подняли мятеж и арестовали президента Ибраима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Уже через несколько часов Кейта подал в отставку, заявив, что не хочет кровопролития. В Мали был создан Национальный комитет спасения народа во главе с Гоитой и объявлено о переходном периоде в 18 месяцев, после которого должны быть назначены новые выборы. Временным президентом на этот период был назначен 70-летний директор Национального офиса ветеранов и экс-министр обороны Ван Дау. В мае 2021 года, после несогласованных с Национальным комитетом перестановок в правительстве, Гоита объявил, что Ван Дау и премьер-министр Моктан Уан занимались саботажем переходного периода. Сами саботажники еще днем ранее были арестованы и доставлены на военную базу. 28 мая Конституционный суд Мали объявил полковника Ассими Гоиту временным президентом страны до завершения переходных процессов. Судя по тому, что Гоиту по-прежнему остается президентом и в этом августе провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, поблагодарив его за поддержку, эти процессы продолжаются до сих пор. Президент Ганы Нана Акуфо-Андо сравнил события в Мали с заразительным примером, после которого военные перевороты перекинулись и на соседние страны. И действительно, в граничащей с Мали Гвинее 5 сентября военные задержали президента Альфа Конде. В 2010 году Конде стал первым главой Гвинеи, избранным на демократических выборах. Однако двух сроков на своем посту ему не хватило, и в 2020 году он, по хорошо известной на постсоветском пространстве технологии, провел конституционный референдум, позволивший ему избираться еще два раза. Гвинейские оппозиционеры были репрессированы. Лидер партии «Союз демократических сил Гвинеи» умер в тюрьме. В начале 2021 года в Гвинее резко выросли цены на муку, зерно и сахар, а в дальнейшем еще и на бензин. 5 сентября на улицах рядом с президентским дворцом началась стрельба. Военные призвали мирных граждан не выходить из своих домов. Вскоре по телевидению к нации обратился полковник Мамади Думбуя, объявив о роспуске парламента и приостановке действия Конституции. 1 октября 2021 года Думбуя был приведен к присяге в качестве временного президента, которым и остается до сих пор. Переворот в Гвинее и арест Конде с редкостным единодушием осудили все, от глав МИДов европейских стран до президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 25 октября Военные со второй попытки взяли власть в Судане. В этой стране в сентябре 2021 года правительству удалось подавить попытку путча, после чего были арестованы более 40 офицеров, являвшихся сторонниками экс-президента Судана Омара аль-Башира. В октябре начались массовые беспорядки, были отключены интернет и сотовая связь. Власть в государстве захватил генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан. Он объявил о роспуске парламента и о том, что новый технический кабинет министров будет руководить страной до следующих выборов, которые состоятся в июле 2023 года. Гражданский премьер-министр Судана Абдулла Хамдук был арестован военными. Как витиевато выразился аль-Бурхан, Хамдук находится в его доме в качестве гостя, чтобы защитить его от ограничений, наложенных на него политическими силами. В ноябре 2021 года Хамдук и аль-Бурхан заключили соглашение, согласно которому решение об отстранении Хамдука от должности было отменено. Власть переходила в руки гражданского правительства, и освобождались все политические заключенные. В январе 2022 года в Буркина-Фасо произошел военный переворот, как реакция на неспособность правительства бороться с джихадистами. В 2021 году они убили более 2000 мирных жителей. Военные под руководством подполковника Поля Анри Сандаого Дамибы арестовали действующего президента Рока Марка Кристиана Кабора и объявили о роспуске парламента и закрытии границ. 31 января 2022 года военные официально объявили Дамиба президентом страны. Правительству Дамибы так и не удалось победить джихадистскую угрозу. К осени 2022 года почти 40% территории Буркина-Фасо контролировались негосударственными силами. В сентябре уже сам Дамиба стал жертвой военного переворота. Его свергла группа спецназа «Кобра» при поддержке российской ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, чьи бойцы сейчас отличаются в Украине. Новым президентом страны был объявлен командир «Кобры» Ибрагим Траоре. После переворотов Африканский Союз приостановил членство в своих рядах Буркина-Фасо, Гвинеи, Мали и Судана. По словам главы Совета мира и безопасности Африканского Союза Банколе Адеойе, Союзу впервые пришлось применить эту санкцию к такому количеству государств за такое короткое время. В феврале 2022 года провалилась попытка военного переворота в одной из беднейших стран мира, расположенной на западе Африки, Гвинея-Бисау. Президент Умару Сисоку Эмбало обвинил в восстании против своей власти банды наркоторговцев, превратившей страну в важнейший перевалочный пункт на пути из Америки в Европу. Как полагает живущий в западноафриканском государстве Сенегал военный аналитик, африканист и офицер в отставке Сергей Елединов, причины всех этих переворотов объясняются банально – отсутствием в этих странах социальных лифтов и чудовищным уровнем воровства и коррупции. По словам Елединова, его друзья по всему миру поражаются тому, как в Африке десятилетиями у власти могут находиться просто невероятные идиоты и жулики. Мы у себя на постсоветском пространстве поражаемся тому же самому. Но пока что нам не приходится надеяться даже на военный переворот. А если он и произойдет, то едва ли принесет нам большую демократию.